Это было уже 1500 лет назад, после чего одна могущественная королева-ведьма с удивлением для себя обнаружила, что в мире, кроме одного наглого колдуна, не осталось никого, кто смел бы ей перечить. Сколько бы она ни убивала этого чертового мага цветов, сколько бы раз не разрушала его планы, он всегда возвращался, находил или создавал с нуля оппозицию тирании Моргана и исчезал в тот самый момент, когда она была готова оборвать его жизнь окончательно. На самом деле убить бессмертного не такая уж и невыполнимая задача, особенно для кого-то ее уровня, куда сложнее сделать это так, чтобы он в будущем больше не мог доставлять проблем. А в этом Мерлин был чертовым мастером, как избегать, когда она уже собиралась оборвать его вечное существование. Пришлось специально под него заморачиваться и создавать неразрушимый барьер прямиком из эпохи богов с условием, что только лишенные греха могут войти. Ох, как же его самодовольную рожу с вечной раздражающей ухмылкой в тот момент перекосило, когда он понял, что не может ни одним известным ему способом покинуть удерживающую зону, а благодаря подпитке от самого мира, пробить его голой силой невозможно в принципе. Только добровольное снятие барьера может его выпустить, чем сама Моргана нередко и пользовалась, когда ей окончательно надоедало играть роль жестокого, но справедливого правителя. К сожалению, люди, феи и прочие сказочные народцы дико страдают, когда бессмертный правитель пинками и плетями начинает гнать их всех в светлое будущее, не заморачиваясь такими вещами, как демократия, их желания или волеизъявление народа. Неблагодарные глупцы. А ведь она собрала в своих руках весь мир, раздавила всю слабость и выковала из них Британию, с которой пришлось считаться даже богам. А в ответ – бунты, мятежи и митинги. Тогда она впервые за долгие столетия снова проявила власть королевы зимы, обратив целый город недовольных ее властью в ледяную пустошь. Понимая, что такими темпами придется еще минимум пару стран опустошить, что было бы нежелательно, чем ей после этого править, Моргана пошла на небольшую хитрость. Так в мире появилась добрая фея Вивиан, что запечатала злую правительницу и обогрела всех обездоленных, вылечила больных, исцелила коллег, накормила нищих, а опустошенные в ходе предыдущих догонялок с Мерлином города вновь наполнила жизнью. Всего 200 лет под заботой и любовью Вивиан хватило, чтобы могущественное, растянувшееся на весь мир королевство погрязло в пороках и безнравственности, отчего хотелось раздавить этих слабовольных ничтожеств. Где та сила, с которой считались небожители, даже на пике своей власти? Долго терпеть такое было нельзя, и злая королева освободилась, уничтожила добрую преемницу и начала строить всех на свой лад. Снова, проведя еще несколько подобных социальных экспериментов, королева-фей поняла самое главное: бессмертный тиран заставляет людей страдать, даже если под его властью государство развивается семимильными шагами. Но вот если тиран смертный и впоследствии его заменит другой, менее требовательный правитель, то люди снова счастливы. Так появились Вивиан II, Морган Справедливый, Моргана Ле Фей, Зимняя Ведьма и другие. Тираны и благодетели, чародеи и чудотворцы, жестокие безумцы и святые. И подобное ухищрение работало уже более 500 лет, методом проб и ошибок показав, что лучше всего подходит для управления смертными расами и ведения их в светлое будущее. Если потребуется, то на цепи и подгоняемых плетями. А вот это уже что-то новенькое, удивленно приподняла бровь королева, когда ощутила, что ее куда-то тянет, пытаясь подстроить под класс берсеркера. К счастью, высшую фею, сотворенную самим миром, нельзя к чему-то принудить, если она сама того не захочет. Так что Изов могла бы оборвать уже на вторую секунду, но не стала этого делать, ведь это хоть какое-то разнообразие. Тем более созданное ей королевство, существующее уже 2000 лет, просуществует еще столько же, если не хочет, чтобы по возвращении Моргана была очень зла. Так что, захватив только свое магическое копье и пару безделушек, королева-фей отправилась покорять новые земли. Новые земли встретили ее технологическим прогрессом, что уже не понравилось Моргане. Как фея, она не любила обычное железо в целом и оружие из него в частности, так как оно, являясь вестником прогресса, причиняя вред детям природы, в том числе и феям. Нельзя сказать, что феи под ее началом были варварами. Совсем нет, лучшие кузнецы, чародеи, хранители лесов и охотники были как раз из ее народа, но в этом и была маленькая хитрость. Обычное железо ядовито для фей, но вот уже зачарованное или с добавлением мифических руд, нет. Однако здесь ее встречали помимо техномагических изделий еще и обычные высокие технологии, что сильно не жаловали ее народ. Встречающий персонал тоже не вызывал восторга. Обычный человек, пускай и с любопытным магическим кольцом на пальце, слуга явно полученный из божественного духа Востока, и вот тут Моргане пришлось использовать свои глаза феи, дабы видеть души и понимать суть вещей сквозь любые иллюзии. И полученные знания впечатляли. На первый, второй и даже третий взгляд это обычный человек-маг, пусть и способный поддерживать в боеспособном состоянии слугу уровня королевы-фей, но вот душа даже в надорванном состоянии это все еще была душа совершенного хищника, венец эволюции, созданный союзом бога и чудовища, первого и самого совершенного из них. Но также от него тянуло запахом не просто магии, а силы и самой сущности бездны Ассирии, океана пустоты Тиамат, матери всего живого во вселенной. И вот это уже удивляло. Причем настолько, что Моргане впервые за более чем 2000 лет стало по-настоящему интересно. Это немерлино по всей планете гонять, зная все его ходы наперед. Впрочем, кроме гордости, на ее стороне была еще и сила. Магу ее уровня и знаний хватило буквально полминуты на то, чтобы проанализировать, изучить и выработать меры противодействия абсолютному приказу. Еще полминуты на способ безболезненного разрыва контракта, на случай, если не удастся перевоспитать мальчика или он окажется самовлюбленным глупцом, не способным к пониманию нового. Ей не нужны идиоты или бесхребетные ничтожества даже в роли рабов, а чем выше смертный желает подняться в табеле служения ей, тем больше на него налагается требований, но и тем выше плата. Ее личная комната, к вящему сожалению, не впечатляла. Обычная одноместная кровать, стул, тумбочка у кровати и шкаф для вещей. Освещение технологическое, что в ее присутствии автоматически означает «нерабочее» и ничего магического. Придется переделывать. Вздохнув и попеняв создателю Халдея на непродуманность и неуютность личных комнат, королева-фей подняла вверх руки, одной лишь волей сплетая десятки заклинаний, тут же легших на все вещи и стены комнаты. Секундой пространство ощутимо раздвинулось, увеличивая комнату в несколько десятков раз. Стандартная типовая кровать, что была во всех личных комнатах Халдеи, за исключением покоев директора, внезапно превратилась в пятиспальные хоромы. Стул размножился, став настоящим произведением искусства из самых дорогих сортов древесины, коим предстало бы стоять в кабинете президентов и олигархов из общечеловеческой истории или же королевы-фей. Шкаф тоже изменился, увеличившись в размерах и даже получив внутреннее расширение пространства, для того чтобы хранить десятки и десятки появившихся в нем одеяний венценосной особы, что заставит даже короля почувствовать себя неловко. Тумбочка и вовсе исчезла, как не соответствующая вкусам королевы-фей. Освещалось же все это великолепие магическими светильниками, что заставили бы даже иного костера уважительно пощелкать языком. Еще раз обведя свои изменившиеся хоромы взглядом, Моргана кивнула своим мыслям и выдернула волосинку из своей безупречной прически, после чего подбросила ту в воздух, на лету сплетая из нее сотни невидимых духов-фамильеров, что тут же были отправлены исследовать всю Халдею. Теперь, когда должный уровень комфорта был соблюден, можно было заняться наблюдением и обеспечением необходимого уровня безопасности для ее мастера. Как королева, она должна защищать своих вассалов, и если какой-то недальновидный магус решит ему навредить, она сотрет его с лица планеты, вместе со всеми, кто связан с этим идиотом или решит его покрывать. По мнению могущественной ведьмы, преступление одного – преступление всех, кто не решится его выдать в жестокие руки закона. Так что наличие других боеспособных слуг, также связанных контрактом с мастером, не стало для нее неожиданностью, но определенно подняло его статус и ценность на недосягаемую для обычных смертных высоту. Возможно, только возможно, она позволит ему чуть больше, чем просто служить ей, тем более что обычных лакеев у нее хватает и так. Некоторое время спустя, Халдея, зал для брифинга. Леонардо, удивленно посмотрел я на девушку, что с какой-то умопомрачительной скоростью делала заметки сразу на двух листах. Не то, чтобы я был поражен талантами этого воистину великолепного во всех смыслах гения, но я вроде как специально притащил побольше добра на исследование, чтобы она до моего возвращения уже из третьей, а в идеале и вовсе пятой сингулярности, не вылезала из мастерской. Нет, я нисколько не боюсь данной девушки и ее увлекающейся натуры. Совершенно. Просто безумному ученому надо вовремя подсовывать новых подопытных и материалы, чтобы он не начинал искать вдохновение в окружающих. Буквально. А уж то, что я буквально притащил ей мертвого демонического бога и источник бесконечной энергии для мастерской, должно было убедить да Винчи не вылезать из мастерской еще долго. Ох, Ри, неужели ты был обо мне настолько плохого мнения, что подумал, будто я не смогу выделить из своего несомненно плотного графика немного времени на то, чтобы поприсутствовать на совещании? Трагично приложила руку к груди девушка, тем не менее второй продолжает делать заметки. Это было бы убедительнее, если бы мне не пришлось буквально силком тебя сюда тащить, ворчливым тоном сдала ученую с потрохами Ольга. КХМ. В любом случае, вернемся все же к нашей сингулярности. Прокашлялась директор, возвращая деловой настрой. К сожалению, эта сингулярность сильно отличается от всех предыдущих своей нестабильностью. В чем это выражается и насколько это может быть опасно? Предпочел я сразу задать главные вопросы, а то если она будет сама по себе буквально разваливаться на глазах, спасение мира станет еще более невозможной задачей, чем сейчас. То, насколько сильно сингулярность поломает ход человеческой истории, все равно узнаем по ходу дела. Как раз между избиением слуг и попытками забороть Бога, да, к сожалению, ответить на это довольно сложно, немного смутилась Леонардо, даже отвлекшись от записей. Но наши сенсоры засекли два мощных независимых источника энергии, предположительно Граали, так что в этот раз возможны искажения не только временного, но и пространственного характера. Единственное, что нам точно известно, это то, что сингулярность будет на другой стороне земного шара, примерно в конце 17-го, начале 18 века нашей эры. Из-за энергетических флуктуаций сказать точнее сложно. Два Грааля? Час от часу не легче. Стоит ли нам теперь ожидать двух богов? Невольно вырвалось у меня это сознание, что будь в той же Франции на Бериусе еще один божок, и всю нашу группу просто вынесли бы вперед ногами, а того, что осталось, хватило бы как раз на спичечный коробок. Хотелось бы, мечтательно закатила глаза ученая, мысленно уже явно находящаяся не здесь и, возможно, не сейчас. «Леонардо!» — прикрикнула Ольга, возвращая слугу класса Кастер в бренный мир. «КХМ, в смысле, не должно быть!» — быстро поправилась она под обещающим все кары небесные взглядом директора. Судя по поведению, у них одна беда на всех — воспаленная гордость вкупе с завышенным самомнением, так что скорее они передерутся между собой, нежели смогут слаженно работать. «Хотелось бы в это верить!» Вздохнул я. Информации о сингулярности с прошлого раза не просто больше не стало, но даже уменьшилось, так что мы снова идем в темный лес без источников света, с риском привлечь стаю голодных волков-людоедов. Прямо ностальгией повеяло. После услышанного на совещании последующей сингулярности вся команда, включая и старший персонал Халдеи, решили получше подготовиться перед новым броском в неизвестность. Тем более с учетом того, что нам удалось выяснить по косвенным признакам. Целых два Грааля и, скорее всего, два демона. В то время, как мы с одним-то еле справлялись, рискуя умереть в любой момент. Пусть сейчас я и стал сильнее, а также получил дар от матери, буду называть ее так, учитывая свои пока не до конца проясненные чувства, и улучшил над ним контроль, но сомневаюсь, что это поможет против сразу двух демонических столпов. Ха-ах, удалось недавно кое-что узнать от Маш, которая засела в библиотеке и после просветила меня. Отсюда и моя задумчивость, отчего я сейчас брожу по коридорам Халдеи, собираясь с мыслями. И необычный, но пользуешься ты им откровенно халтурно, услышал я краем уха лениво высокомерный тон. Пусть его обладательница с нами не так давно, но уже успела выделиться и стать узнаваемой. И не только характером. Твое сопротивление магии может быть сильно для какого-нибудь балаганного фокусника, но настоящий маг просто сделает так. Я едва услышал сухой щелчок пальцами, ощутив по новой связи легкий отток энергии, после чего раздался сильный шум, гудение и грохот, а также тяжелое дыхание, выкрики и шипение. Ха! Резкий голос Жанны сопровождался вспышкой в конце коридора, один из поворотов которого вел на полигон для тренировок. Новый грохот и... А? ЧТ, и что-то тяжелое снесло и вбило в стену. Уж больно знакомый звук. Не став сдерживать любопытство, я заглянул в дверной проем, ведущий к залу. Так и есть, сейчас тренировочная площадка была вся перепахана явно чем-то тяжелым, что оставляло борозды даже в таком твердом металле, который недавно пострадал во время моего буйства, но все же смог его сдержать. Копоть и запах гари также был ожидаем, как и с трудом поднимающаяся на ноги Жанна, чьи доспехи носили схожие следы, а лицо было со следами ожогов и рассечений. Мне даже захотелось выйти и помочь, но я заметил ее взгляд, брошенный в мою сторону. Она явно не желала вмешательства. «Еще раз, Хо», с интересом и какой-то искрой веселой ностальгии протянула Моргана. «Не сдаешься так просто». Новый щелчок пальцев заставил засветиться обломки металла и бетона, которые собрались вместе в человекоподобную фигуру метров 4 в высоту. Едва сформировавшись, та двинулась на воительницу, едва ощутимо сотрясая пол своей поступью. Жанна подняла свой меч, влив в него энергию и заставив светиться. «Это не фантазм, просто укрепление и усиление, как я понял. Какая-то естественная способность, которой она может пользоваться достаточно свободно. Правда, и толку от нее против столь же сильных слуг немного будет. А вот против людей в броне, самое то. Подозреваю, что против чудовищ тоже сработает, если они будут вроде знакомых нам виверн из ее сингулярности. Вот только с голема лишь удавалось сбивать небольшие крошки каменной пыли, да высекать искры. Больше никакого эффекта. Правда, и сам истукан мог лишь бессильно махать кулаками, стараясь поймать верткую миниатюрную фигурку. Скорости ему явно не хватает. Тут даже простой человек, если не будет глупить, сможет увернуться. Тем не менее, эта ничья все равно была не в пользу Жанны. Она, пусть и слуга, но имеет свойство уставать, даже если для этого ей потребуется неделя интенсивного боя, хотя есть подозрение, что морально и ментально девушка устанет куда раньше. Все же, все слуги, бывшие люди с соответствующим восприятием и осознанием себя, что никакая смерть и перерождение не исправит. А вот голем может продолжать ее пытаться раздавить до тех пор, как мана в нем не иссякнет. А учитывая силу Морганы, ее искусность и подпитку от меня, он точно продержится дольше. И при этом не совершит ошибки из-за усталости или замыленного глаза, не оступится и не промахнется. И первая же ошибка для девушки станет началом конца. Кажется, это стало понимать и она сама, учитывая поджатые губы и все большие остервенения в атаках. Правда, толку было чуть. Да, в этот раз ее удары оставляли рубцы на металлическом покрытии голема, а откалывающиеся куски бетона стали больше, но магия позволяла быстро зарастить все повреждения, отчего потраченный труд казался просто бессмысленным. Это же выражала и издевательская улыбка Морганы. В мгновение ока Жанна сменила меч на копье со знаменем, которое стало развиваться под невидимым ветром. От него ощущалось легкое дуновение энергии, причем явно недоброй, напоминая мне нашу первую встречу с драконьей ведьмой. И когда на девушку обрушились новые удары голема, она почти перестала уворачиваться, прикрываясь древком знамени. Она падала, получала болезненные увечья, но продолжала упорно держаться и вновь идти вперед. Со стороны это могло показаться сущей глупостью, вот только знамя стало постепенно окутываться уже явно видимой темной дымкой, которая становилась все плотнее и плотнее. И в итоге, на очередном ударе, голем просто не смог отбросить от себя хрупкую фигурку, что казалось просто сюрреалистично, учитывая их габариты. «Земля Хайна, познай пламя моей мести», — громко произнесла Жанна, чей голос показался очень глубоким и насыщенным. После чего весь темный ореол со знамени обратился в неудержимый поток огня, который скрыл собою голема. Пара секунд, и оно пропало, влившись обратно в Жанну и заодно восстановив ее облик, как и доспехи. А вот от магического создания осталось лишь обгорелое пятно. Хлопки со стороны Морганы отвлекли меня от созерцания этой прелестной картины девы-победительницы. Вот это уже похоже на что-то выше уровня балаганных фокусников. Направленное излучение, плюс концентрация на антимагическом свойстве и передача его в силу навыка. Неплохо для новичка. Еще, а, ха-ха-ха-ха. Несмотря на мимолетное удивление, волшебница звонко рассмеялась. Причем смех ее не был издевательским. «А ты мне начинаешь нравиться», — проговорила она, утирая выступившие от смеха слезы. «Так напоминаешь ее, что же, будь по-твоему. Надеюсь, упрямство не единственная ваша общая черта». И с хищной улыбкой вновь щелкнула пальцами, после чего вокруг нее стали образовываться уже десятки фигур големов. «Покажи мне, на что ты действительно способна». В ответ же Жанна только перехватила свое знамя поудобнее, встав в боевую стойку. В глазах не было сомнения или страха, лишь решимость и уверенность. Да, не одна только Маш решила как следует подготовиться и стать сильнее. Это заставляет восхищаться ими, их характером и волей. Мало кто даже из памятных мне по детству воителей мог сравниться с ними. А ведь те имели поддержку от магов и даже нашей семьи, а все равно боялись выступать против обычных слуг демонов на наших землях, а тут нас ждет кое-кто посерьезнее. Но будь я проклят, если позволю им принять все удары на себя, хотя все же дополнительные силы им не помешают, ведь я не могу быть везде и всюду, так что и мешать не вправе. С этой мыслью я оставил зал для тренировок, откуда снова раздавались грохот и воинственные крики. Гулкий звук шагов по пустым коридорам уводил меня все дальше от тренировочной площадки вглубь комплекса. Что же, я рад, что Жанна нашла себе подругу, которая к тому же поможет ей развить собственные силы. Нужно будет, кстати, и самому попробовать поговорить с Морганой и обсудить ее возможности, чтобы грамотно координироваться в бою. Да и вообще, следует узнать ее характер и нрав, а то легенды о ней довольно неоднозначны. По крайней мере те, что нашла и пересказала мне Маш. Тем временем новые голоса привлекли мое внимание, особенно тем, что никак не ожидал услышать конкретно этих двоих, еще и из этого помещения. Так значит, этот механизм может создать даже ту сладкую помадку, уму, этот прибор, крайне дорогостоящее оборудование, молекулярный катализатор, который может из соединения исходного вещества создать почти что угодно, перестроив по заданному образцу, если хватит энергии, будет шаблон. Возмущенно возвышенно ответил на это Романи. Так что да, он может создать и тот джем, но мы точно не будем этого делать. Почему? Император Рима желает вновь вкусить сладости яств своей родины, и ты можешь помочь мне в этом своим механизмом. За это я даже дарую тебе должность в магистрате. Пусть ты и не так хорош, как претор, но тоже можешь быть полезен. Уму, я прям так и вижу, как Нерон высокомерно вздернула свой аккуратный носик и кивнула на свои слова. И ведь на самом деле она совсем не так испорчена и чванлива, как кажется со стороны. Я уже успел изучить ее достаточно, чтобы понимать, что она лишь старается таким образом привлечь внимание и получить признание. Я лишь покачал головой, понимая, что не только мое детство было неспокойным, хотя мне еще повезло родиться в любящей семье. Но это же я же, да как так можно вообще? Это же не пищевой синтезатор, а молекулярный катализатор. Он предназначен для другого. Хах, даже не видя всей картины, но прямо ощущаю все возмущения доктора от того, что от него хотят. Хватит уже кричать. Вы своими спорами срываете мне опыты. Новое действующее лицо вклинилось в научную дискуссию. Романи, что у тебя случилось? Она требует от меня использовать молекулярный катализатор для даже говорить о таком кощунственно. Я желаю снова попробовать сладкую помадку, которую ела перед тем, как нас перенесло сюда. Претор сказал, что у вас тут есть такая возможность, а этот несчастный не желает угождать своему императору, даже несмотря на то, что я согласилась учредить его в магистрат. Сладкая помадка, джем из каких-то там диких ягод из Британии, как я понял. Нет, даже если отбросить саму просьбу, у нас нет образца для синтеза ягод. Максимум, создадим сахар. Вот, точно. Мы не можем вам помочь, ваше императорское величество, так как нам нужен образец тех самых ягод. Как же рад был Романи, когда нашел столь существенную отговорку. Его голос пусть и пытался казаться серьезным, даже слегка печальным, но я отчетливо улавливал оттенки радости. У меня они как раз есть с собой, торжественно провозгласила Нерон, пошуршав чем-то. Уж не та ли напоясная сумка? Так она в то время, что мы готовились, собирала ягоды поблизости. Вот же сладкоежка. А это что такое? Повторив удивленное восклицание коллеги, Леонардо задала дополнительно еще и вопрос. Это зелье, которое друиды выдавали варварам, чтобы сделать из них бесстрашных, сильных и неутомимых воинов, что лишь немногим уступали мне в своих возможностях, пояснила Нерон. А я стал вспоминать, откуда у нее та бурда. А ведь точно, тогда я передал ей один из флаконов после изучения, безо всякой задней мысли, просто подержать. Думал, она выкинула его. Все же для меня это было не особо интересно и полезно по итогу. Какая прелесть, едва не пропела да Винчи. Сразу вспоминается ее лицо, когда я приношу ей очередные образцы для исследований. Хах, вот и потерял доктор своего союзника в этой неравной борьбе. Ля, жалобно произнес он. Ах, хватит спорить по пустякам, Романи. Тебе оказали честь, даровали титул и позволили помочь самому императору. Сделай уже хоть что-то полезное. И не спорь, если из-за тебя мои исследования вновь окажутся прерваны, сам отправишься за следующими образцами вместе с Ри, припечатала ученая, после чего хлопнула дверью. Достойная женщина. Пожалуй, она заслуживает должности прокуратора», — с явным одобрением услышанному заявила Нерон. «Итак, я жду, что ты оправдаешь оказанное тебе высокое доверие, Уму». «Да, конечно, мне даже на секунду стало жалко Романи, но лишь на секунду. А потом я просто порадовался за победу Нерон. Она все же мне ближе, так как связана душой и судьбой. По крайней мере сейчас. Так что и вмешиваться мне не следует. К тому же, впереди меня ждет собственный разговор. Но перед ним мне довелось услышать еще один, который вряд ли предназначался для моих ушей. Хотя, зная характер Шутин по снам и проведенным вместе приключениям, далеко не факт, что его старались от меня скрыть. Может, даже и специально вывели такую тему, чтобы я ее услышал. Так что главная польза от героев – это декорации из их костей, которые можно сделать для украшения пиршественного зала. Ну и иногда можно за их счет развеять скуку, говорила эта язва, прихлебывая. И я даже догадываюсь, что именно. Фу, это же неэстетично. А вот и ее мелкая копия из греческих мифов. Хотя они вроде бы примерно одного роста. Интересно, схожие детали характера связаны с ростом или это просто совпадение? Зато дешево, надежно и практично. Не, слишком много чести для этих немытых грубиянов. Тем более смотреть на такую сиятельную богиню, как я. Что они могут предложить за это великолепие, кроме своей никчемной жизни? Зато кровь мастера, вполне достойная плата, чтобы еще и ластиться к нему, словно кошка во время течки, хитро зашла с козырей демоница. Да как ты смеешь, это совершенно не так, я взимаю с него плату за лицезрение всего моего сиятельного образа. Хе-хе-хе, только стоит ли оказаться рядом, как твой образ уже и не такой уж и сиятельный, особенно, когда он пообещал отшлепать тебя за те проказы. Ах так, сестра, скажи ей, что такого не было. Сестра, иногда ты и правда ведешь себя слишком вызывающе. Возможно, кровь столь сильного и необычного мастера влияет на тебя. Может, стоит прекратить. Медуза не стала врать, подыгрывая родственнице. Ни за что. Бескомпромиссно отвергла малявка осторожное предложение своей старшей-младшей сестры. «Я не могу позволить этому эксплуатировать меня за даром. Да-да-да, я то же самое ему постоянно говорю. А где ухаживание? Где массаж? Где услаждение моего взора и чресел? Так что ты полностью права. Естественно, я права. Теперь-то ты тоже меня понимаешь. И мы не можем этого так просто оставить. Он должен нам возместить все эти лишения и страдания старицей. Я аж живо представил, как маленькая богиня воинственно потрясает кулачком в воздухе. Это выглядело бы скорее умилительно, чем грозно. Сестра, что ты такое говоришь? Так же нельзя. Не волнуйся, я и с тобой поделюсь. Все же понимаю, что ты стала его слугой раньше, чем образовалась наша священная связь. Тем более, уж о своей сестре я точно смогу позаботиться. А вот теперь в голосе Сфина появились знакомые нотки, как в речах Шутин. Я не об этом. И вообще, о чем ты только думаешь? Мы еще слишком мало знакомы. И он у нас вообще слишком много дел. Нужно спасти мир. И эти твои попытки вечно крутиться возле него и прислушиваться к каждому слову совершенно не считаются. Не было такого. Ха, вот теперь верю, что они родственницы. Прям интонацией точь в точь, не стоит стесняться, тут все свои, подлила масла в огонь нарастающего смущения медузы Шутин. Что говорить, даже у меня порой едва крышу не сносит от ощущения столь сильного монстра рядом с собой. Мастер, не монстр, я в хорошем смысле, отмахнулась от попытки встать на мою защиту рогатая. И да, он не просто монстр, он прародитель монстров, сильнейший и могущественнейший, самый достойный. Так что полностью одобряю твой выбор, я тоже, даже благословлю вас, как истинная богиня, но только после того, как он достойно заплатит мне за эксплуатацию и амортизацию такого шикарного тела. Сестра, а что такого, я же ему не простую смертную отдаю, а сестру богини, так что и взнос должен быть достойный, и уж я-то не продешевлю, не беспокойся. Да, с такой родственницей я бы и сам вечно не знал, что делать, то ли за голову хвататься, то ли связать и спрятать подальше, чтоб не позорила. И вообще, как они пришли к такому? Не раньше, чем твоя сестра докажет, что достойна мастера, вклинилась в мечты начинающей крупной предпринимательницы Шутин. А то прошлый раз меня совсем не впечатлил. Ах вот как, даже притопнула в возмущении Сфина. Сестра, а ну быстро пошли в тренировочный зал, мы им покажем. Но там сейчас Жанна с новенькой, мы не можем. Тогда найдем другой. Должны же в этой унылой хибаре найтись достойные нас залы. Но идем. Я не собираюсь лишаться своего угощения из-за твоей слабости. Враг будет повержен. Враг будет обездвижен. Враг будет взят в плен. Враг поделится со мной вкусняшкой. Последнее я слышал, уже скорым шагом удаляясь от комнаты высоких переговоров, попутно услышав веселый смех Шутин. Да, сделала пакость, и рада. Не будь я объектом этого обсуждения торга, то, может быть, тоже посмеялся. А теперь думаю, что мне стоит побольше времени погулять где-нибудь в другой стороне. Пусть успокоится. Да и я сам успокоюсь. Да-да, на мой осторожный стук донеслось из-за двери. Так и думала, что это ты, кивнула при моем виде Ольга Мария. Хочешь обсудить предстоящее задание, и его тоже. Но вообще как ты? Спрашиваю девушку, усаживаясь на кресло для посетителей. В каком смысле? И мне даже удалось ее удивить и на короткое время вывести из равновесия, показав часть истинных чувств за холодной маской. В общем, пожимаю плечами. Все же, тебе столько довелось пережить. Теракт, предательство, уничтожение тела, переселение души. Это, глаза на миг ушли в сторону, но я успел заметить в них боль от всплывших воспоминаний. Еще и эти морщинки в уголках глаз. А ведь она даже младше меня, по ощущениям. Это все в прошлом. Сейчас у нас есть задача, которую следует выполнить. От нас слишком многое зависит. На колебания и истерики нет времени. Уверенно продекламировала директор после секундной заминки, вновь посмотрев на меня ровным и уверенным взглядом. Само собой, и мы будем выполнять возложенную на каждого из нас роль. Я со слугами, будем ходить в сингулярности и убивать демонов, исправляя то, что они там творят. Романи и Леонардо будут изучать новые образцы и помогать своими изобретениями и техническим обслуживанием, но все это будет работать как следует только в случае грамотного руководства, которое сможет удержать всю нашу безумную компашку вместе и заставить делать то, что нужно и тогда, когда нужно. Что ты хочешь этим сказать? Сощурила Ольга Мария глаза, посмотрев на меня. Я хочу сказать, что мы все, может, и сильные, умные и вообще молодцы, но явно не командные игроки. Да, даже я, с усмешкой уточняю на ее выгнутую бровь. Пусть и кажется, что вместе с душами героев мы отлично со всем справляемся, но по сути все, что мы делаем, это приходим, находим плохиши и бьем их, пока не побеждаем. Я не стратег, не тактик и уж точно не лидер. Конечно же, меня пытались обучать и даже что-то втолковывали, если я правильно помню, но это никогда не вызывало у меня желания взвалить на себя ответственность за кого-либо. Всегда проще отвечать за себя и свою жизнь, чем за кого-то еще. И сейчас я осознаю это особенно остро. Я мало знаю о возможностях халдеи, не помню мифов, слабо ориентируюсь в истории и даже не представляю, что и как делать, чтобы направлять Романи и Леонардо в нужную сторону. Я все еще не понимаю. Я хочу сказать, встаю и подхожу ближе к девушке, которая слегка напрягается, стоит мне нависнуть над нею, что без тебя вся эта компания не скажу, что прям обречена на провал, все же, мы боремся и за свои жизни, так что будем бороться до конца так, как только сможем. Но вот эффективность будет куда ниже, а следовательно, ты нужна нам. Я обхожу ее, встав со спины и положив руки на напряженные плечи, и нужна в добром здравии. Я здорова, каждый день прохожу обследование у да Винчи, к тому же это тело куда совершеннее, чем обычное человеческое. Оно крепче и выносливее. Тело, возможно, а душа, с этими словами начинаю слегка разминать ее плечи, заставляю закаменевшие мышцы расслабиться против воли. Куда там этому совершенному телу против того, кто может буквально творить идеальных и неубиваемых хищников, которые даже богов заставят попотеть. Твоя душа все еще душа человека, а человек, создание хрупкое, стоит перенапрячься, начать загоняться, выдумывать для себя всякое неприятное, и все, с этими словами опускаю одну руку и провожу по позвоночнику, заставляя его выпрямиться и немного хрустнуть, вправляя легкую сутулость посадки. Ах, ты слишком много думаешь о других и не думаешь о себе, продолжаю свою речь, сделав вид, что не услышал ее стона. Ты не должна накручивать себя и работать на износ, придумывая проблемы на ровном месте, и тем более не должна взваливать их только на себя. Я взваливаю это на вас. А вот уже пошли и откровения, когда наша непробиваемая директор оказалась сильно выбита из колеи. Мы сами взваливаем на себя то, что можем. Или ты думаешь, что у Романи поход в сингулярность получится лучше, чем у меня? Боже упаси! Ага, новый стон вырвался из девушки. Хахвах, нажатие в нужных местах помогло мне оборвать ненужную просьбу требования. Вот и я о том же, так что все ты делаешь правильно. Кроме того, что вся зарылась в дела и самобичевание, а ведь тебе тоже нужно отдыхать, перекусить чем-нибудь вкусненьким, поговорить о чем-то кроме проблем, просто развеяться и устроить себе тренировку, в конце концов, мне некогда. Чушь, мы смогли прийти к текущей ситуации из куда более катастрофичной и едва ли не смертельной. От пары часов без твоего прямого руководства Халдия не развалится, и Романи ее не проиграет в карты Леонардо. Они играют в карты. Едва не вскочила она, но не смогла пересилить меня и осталась сидеть, продолжив в итоге принимать массаж. А кто его знает, может, играют в города, или эпохи, или научные достижения, а может и просто в фамилии ученых, хотя скорее всего, док вечно старается покемарить, а Лиа зарылась в свои новые безумные теории. Ну да, такое от них можно ожидать. Вот и я о том же. Все мы находим время, чтобы снять стресс и как-то передохнуть до следующего напряженного момента работы. Кроме тебя, а это непорядок. Еще вчера на брифинге заметил такое ее состояние. И ведь чтобы довести созданное такими гениями, как Романи и да Винчи, тело до состояния темных мешков под глазами, слегка рассеянного взгляда и нервных подергиваний, нужно приложить много усилий, и отнюдь не позитивных. При этом помочь девушке с этим было просто некому. Слуги тут по сути чужие и никак с нею не связаны. А про наших ученых можно сказать многое, кроме особой чуткости и внимательности ко всему, что не относится к их науке и исследованиям. Так я и пришел к тому, чем сейчас и занимаюсь. Ведь мне реально не хочется тянуть все это предприятие на себе, если с Ольгой Марией что-то случится, да и просто по-человечески жалко ее. Так что сейчас я закончу, а ты встаешь, идешь в столовую, устраиваешь себе перекус, а потом и тихий час. Но, и это не обсуждается, ХМ, а еще говорит, что не любит командовать, надулась директор. Вот только явного негатива я не услышал в ее голосе. Ну, разве что чуть-чуть, слегка улыбаюсь. Когда еще представится такой случай? Уверен, что когда ты отдохнешь и выспишься, то обязательно мне отомстишь. Само собой, моя кара будет страшна. Покивала она довольно, но я успел заметить слабую улыбку, мелькнувшую на ее лице при этом. Вот-вот, так что ловлю момент. Это уже не говоря о том, что вышло облапать такую шикарную девушку и не получить по роже. Ах ты, едва мои слова дошли до ушей окончательно расслабившейся девушки, как она все же нашла в себе силы вскочить, только я уже заблаговременно успел дойти до двери, улыбнуться в ее раздраженные широкие глаза на красном лице, после чего быстро закрыть ту за собой, ощутив удар магической энергии. Благо, дверь оказалась зачарована, так что меня это не коснулось. Уже удаляясь, я услышал, как Ольга Мария рухнула обратно в свое кресло. «Спасибо, но я все равно ему отомщу», — услышал я своими сверхчувствами тихий шепот из помещения. «Но только после отдыха ХМ, заодно проверю этого прохвоста в лаборатории, и не дай все боги, найду там колоду игральных карт». На эти слова я лишь усмехнулся, довольный собой. Миссия выполнена, все при деле и все чем-то заняты, и при этом состояние всей команды удовлетворительное. Самое то, учитывая предстоящий тяжелый заход, пожалуй, мне и самому следует расслабиться перед этим ХМ, Маш ведь все еще должна быть в библиотеке. Океанос, часть 2, море, солнце, девушки в купальниках и черный круг на небе, романтика, и даже знание того, что каждая из этих девушек может легко вырезать от небольшого отряда до полноценной армии, нисколько атмосферу не портит, а лишь добавляет немного остроты. Именно так встретила нас третья номерная сингулярность. Была только одна проблема, мы оказались на каком-то острове, который скорее всего не обитаем, как подсказывало мое чувство жизни, а также короткая разведка Аталанты. И я не верю в то, что в не таких уж и густых зарослях кто-то сможет скрыться от лесной кошки. Так что уже готовясь к длительному нарезанию кругов в поисках хоть чего-то напоминающего плавсредство, все же интересуюсь у команды. Ну, есть у кого какие идеи? Ну, как заправская школьница подняла руку Маш. Мы можем соорудить плоты, в теории я даже знаю, как это сделать, но неуверенно посмотрела на уходящую до горизонта водную гладь. Неуверенно, насколько это может быть полезно в данной ситуации. Фау-фау. Восседая на плече подруги, насмешливо фыркнул пушистый безбилетник, мол, тебе нужна лодка, ты ее ищи, а у меня более важные дела есть. Не зная точно, где суша, я в воду не полезу, тут же предупредила Аталанта, подозрительно косясь на воду. Кошка же, Может, стоит разжечь огонь, чтобы его можно было увидеть издалека? Тут явно должно быть много тех, кто плавает поблизости, учитывая это, и она показала на далекую аномалию в небе, которая напоминала ту, что мы видели во Франции. Только это была более необычной и казалась зеркальной, отражая собой морской водоворот ага, в небе. Предлагаю не забивать себе голову лишними думами, а просто полежать на солнышке, выпить коктейли из кокосового молока, да насладиться жизнью, тут же предложила Шутин. Ну кто бы сомневался в предложении матерого гедониста. И вообще, мастер, вы в окружении прекрасных дам в такой уникальной обстановке, а думаете о каких-то посторонних вещах. Как так можно? Я умею плавать и ориентироваться на местности, уму, гордо вскинув носик, Нерона не удержалась от того, чтобы блеснуть своими талантами. Я умею плавать, а моей скорости и магической энергии хватит, чтобы почти без подпитки бежать по воде пару часов кряду, внесла дельное предложение Райдер. Хаэм, фыркнул на это берсеркер одним небрежным жестом, на морозе в себе ледяной трон. Ясно, о себе она позаботится и создаст комфорта вот для нас, только при очень большом желании. И судя по хитрой улыбочке в мою сторону, ждет она именно этого. Я бы даже сказал, предвкушает, стерва. Но хороша и сильна, этого не отнять. Хорошо, тогда, Медуза, займись северным направлением, двигайся конусом от нашего острова, а я займусь южным, вздохнул я, на что означенная девушка кивнула, тут же устремляясь в своем направлении. Ну, хотя бы не придется круги наматывать вокруг острова, надеясь, что хотя бы на расстоянии дневного перехода слуги найдется хоть один корабль или другой остров. Глаза невольно скосились на удивительно тихую Сфина, что посасывала из бутылочки мою кровь и была абсолютно довольна жизнью. Вот кого точно не беспокоит ни конец света, ни гибель человечества, ни даже встреча с новым богом, так это ее. Даже завидно, однако, отойдя в нужную сторону, провожу постепенную перестройку тела, как видел уже во сне в исполнении матери. Мне это давалось не так естественно, но довольно просто. Я почти интуитивно понимал, как и что следует перестроить в своем организме, чтобы оно могло быстро скользить в воде и не испытывало проблем с дыханием. В итоге превратился в этакого огромного угря, только с парой рук и ног, меж пальцами которых были перепонки, ну и внушительные когти, само собой. Тут уже я ничего менять не стал, сама моя природа желала создать хищный образ. Противиться этому – глупость. В каком-то смысле удача быстро мне улыбнулась. Уже через полчаса плавания я смог обнаружить пару кораблей, которые встали на причал у еще одного острова, который был в разы меньше нашего, и выглядели эти суда не очень. Несколько пробоин выше ватерлинии, сломанные мачты, да и команда внутри и снаружи бегает с кучей ран, не говоря уже о небольшом кургане в стороне от стоянки. Единственное, что меня сильно смущало, флаги на кораблях, такие интересные, темные полотна с перекрещенными саблями и черепом. Пусть я и потерял память, но не узнать знаменитый знак пиратов просто не мог. Смущало лишь то, что со стороны казалось, что командует этим сборищем головорезов несколько девушек довольно симпатичного вида. И их слушались, с каким-то даже особым рвением. Любопытство заставило меня подплыть поближе и подслушать. Пришлось действовать осторожно, так как появились мы тут посреди дня, еще и вокруг лишь волны и песок. Укрыться негде, кроме глубины. Но оттуда я точно ничего не смогу узнать. А на мелководье слишком мало места, еще и вода прозрачная. Так что на приближение потратил значительное время, но все же остался незамеченным. И это дало свои плоды. Как выяснилось, командовали здешними командами Энн Бонни и Фрэнсис Дрейк. К моему удивлению, последняя, несмотря на мужское имя, также была представительницей слабого пола с другой стороны, видя то, как они помыкают своими головорезами, бронятся и раздают затрещины, не они тут слабые. И самое главное, они были людьми, не слугами. Зато те оставались на корабле, по одному в каждом. Так как те не показывались наружу, видимо, занимаясь ремонтом или еще чем, то и узнать я ничего не мог. Что же касается прочего, то сейчас обе капитанши спорили о том, что делать далее. Как я понял, они столкнулись с флотом некого Тича, которого также называли Черной Бородой. Странное прозвище. Ну да ладно, так вот, тот сейчас лютует в местных водах, мешая всем пиратам, так как нападал на всех без разбора, как на своих товарищей по ремеслу, так и на военных Королевского флота. И его собирались примерно наказать, вот только облава вышла боком. Он то ли знал о засаде, то ли удачно симпровизировал, отчего его недруги сейчас зализывают раны, а сам пират смог уплыть. Почему не добил? Тут мнения женщин разошлись, как и по поводу причин своего поражения. Одна говорила про то, что они смогли достаточно того ослабить, пока вторая говорила, что его самого кто-то спугнул. И мне это предположение очень не понравилось. Неужели наше появление смогли засечь? И если так, то где сейчас этот Тич? Уплыл? Хорошо, если так, ведь чтобы нанести поражение двум командам со слугами, нужно иметь силу не меньшую, а то и большую. И если у него больше слуг и магов в распоряжении, то и нам неприятности доставить сможет. Я уже собирался возвращаться к своим товарищам, как ощутил рядом с собою движение. Это совпало с тем, как на корабле заволновались слуги, двинувшись наружу. Пришлось отходить подальше от берега, оставаясь в слепой зоне, если смотреть с берега. Мастер, показалась рядом со мной головка медузы. Сейчас девушка выглядела совсем иначе, чем я привык видеть. Обычная тряпичная маска превратилась в позолоченное произведение искусства, будто созданное для аристократии, чтобы носить на великосветских раутах. Думаю, и при королевском дворе в ней будет не стыдно показаться. Но она привлекла лишь мимолетный взгляд. Куда сильнее меня привлекли изменившиеся руки и ноги, которые обволокла золотая чешуя, заканчивавшиеся острыми длинными когтями, напоминавшими кинжалы. И скорее всего, куда крепче обычных стальных лезвий. Одежда, в связи с этим, стала более свободной и открытой, уже позволяя не додумывать все великолепия ее зрелого тела. И особо милым, на мой взгляд, дополнением стал длинный змеиный хвост, в тон прочим нечеловеческим частям тела слуги. Предполагаю, что именно он позволял ей так быстро передвигаться и маневрировать в воде. Занятная метаморфоза. Может, обычного человека она бы и оттолкнула, но вот мне нравилось даже больше, чем ее обычный вид. «Медуза», — поприветствовал я девушку после нескольких секунд пристального разглядывания. И, думается мне, что-то она смогла уловить либо в моем взгляде, либо в голосе, отчего слегка зарделась и повернула голову чуть в сторону. «Я поспешила к вам, так как сюда приближается флот из 5 кораблей. Пираты? Нет, насколько я могу судить. Они несли на себе флаги Франции. Вот как?» — удивился я, так как ожидал этого самого Тича. «И плывут они к этому острову, верно, и будут тут через полчаса, примерно, если ветер не переменится», — кивнула мне медуза. «Но самое главное, на борту кораблей я ощутила присутствие 3 слуг». «Вот как? Неприятное известие. Что-то много магусов и слуг в этой сингулярности развелось, и все дерутся со всеми. Потому что мне крайне сомнительно, что эти самые французские корабли движутся сюда, чтобы помочь пираткам. А они тебя смогли обнаружить?» «Нет, мастер. Вода – почти моя родная стихия. Это уже не говоря о том, что я смогла скрыть свое присутствие магией иллюзий», — почти оскорбилась полудева. «Замечательно», — расплываюсь в хищной улыбке, которая на морде морского змея должна была выглядеть очень интересно. Но это ничуть не отпугнуло мою спутницу. «Тогда нам нужно лишь немного подождать и посмотреть, что будет дальше. Мы не будем вмешиваться, не сейчас, ведь действительно, с одной стороны, пираты – явные морские разбойники, шваль, которую не жалко и перебить. С другой стороны, королевские войска, которые, по идее, за порядок. Вот только меня смущает сразу несколько вещей. Для начала, безумный пират Тич, который встал поперек глотки даже своим, с которым они и борются, а значит, знают об обстановке в этом моменте куда лучше. Далее идет то, что эти самые корабли французов оказались тут так своевременно, еще и движутся прямо сюда. Совпадение? Не думаю. И тогда выходит интересная картина, что они либо в сговоре с этим самым Тичем, либо же он работает на них, внося смуту в пиратскую шайку, устраивая хаос и провокации. И это ближе к тому, как действовали демоны в прошлых сингулярностях. Но информации все еще мало, так что следует посмотреть на итоги встречи, а там и помощь нужная, и наиболее приятная и полезная нам стороне. Нас с медузой вполне хватит, чтобы устроить перевес любой из сторон. Думаю, такая помощь станет достаточной, чтобы в благодарность принять нас на борт и поделиться сведениями. Да, звучит как план. Тем временем уже стали заметны корабли, что приближались к нам с северного направления, и на них развивался флаг французского королевства. Все, как и сказала медуза, это же заметили и на берегу, где беготня приобрела более упорядоченный характер. Особенно выделялась одна компания. «Сестра», — слегка задрожала райдер. «Хаэм, действительно, Она похожа на Сфина. Ее призвали снова? Нет, это Вриала. Вот как, и какова она по характеру? Как и наша мелкая кровопийца. Хмыкнул я. Не совсем, но они похожи. В детстве мы все были близнецами с одним характером и судьбой на троих. Но боги их проклятие едва не разделило нас. Но сестры последовали за мной, даже против их воли, и были вместе до конца. Это заслуживает уважения. Думаю, это хорошо, если вы все трое вновь сможете быть вместе, как семья. Думаю, вы правы, мастер. За время нашей беседы мы не упускали из виду флотилию, которая приблизилась и начала обстреливать берег и уже и без того поврежденные корабли, на которых к тому времени никого из команды не осталось. А на берегу защиту обеспечил еще один слуга. Он был высок, загорелый, светловолос. Хорошо сложен, еще и выделявшая его красная куртка. И сейчас этот парень метал множество клинковых орудий в сторону пушечных выстрелов от французов, подрывая ядра еще в полете. Даже умудрился достать до самих кораблей, но лишь слегка и несерьезно. Там были свои слуги, что отразили контратаку. По итогу обстрел прекратился, когда офицеры поняли всю его бесполезность и стали сближаться с берегом. Действительно, при учете их преимущества в смертной силе и слугах, это логично с их стороны. Так, кого я вижу? Сама Фрэнсис Дрейк, проговорил, судя по всему, глава этой флотилии, оперевшись о борт и с улыбкой рассматривая готовых дать отпор пиратов, а с нею и пиратская подстилка, Энн Бонни. Как удачно сегодня сложился наш рейд, господа, не оборачиваясь, кинул он своей команде, откуда раздались поддерживающие крики. Люка коротышка, хмыкнула презрительно в ответ Бонни. «Коротышка?» – переспросила у нее Дрейк. «Коротышка?» – подтвердила первая, отогнув мизинчик и слегка подергав им, на что в итоге обе рассмеялись, как и большая часть пиратов. Даже я не смог сдержать улыбки, поняв, что имелось в виду пираткой. «Ах ты шлюха!» – рассвирепел в ответ француз, покраснев и достав саблю из ножен. «Я думал предложить вам почетную сдачу, но, видимо, вы не цените доброго отношения и обходительного обращения. Вам обеим нужно будет преподать урок. Когда мы перебьем вашу команду, то вы обе будете радовать моих матросов все обратное плавание до порта». Оскалился он, а может и чуть дольше. «Но если захотите моего особого отношения», — выделил француз последние слова, — «то вам придется как следует просить об этом, вылизывая мои сапоги. Скорее я засуну свои тебе в задницу, чтобы вышли через глотку, подонок. Думаешь, нам неизвестно, что ты творил в Гаване, или что стало с теми испанскими торговцами, что случайно попались тебе на пути? Ты хуже, чем любой пират. Главное, что мои действия несут пользу его величеству», — усмехнулся тот в ответ на такую речь Дрейк. «Так что на судьбу врагов короны губернатор с удовольствием закроет глаза, как и на вашу судьбу. А теперь, убейте там всех и приведите мне этих шлюх, можно не в целом виде, но живых». Ра-а-а! Матросы стали спрыгивать с кораблей, направляясь к берегу под прикрытием залпов из мушкетов. Тем не менее, их встретил дружный ответный гром выстрелов, что буквально смел первую волну, но не заставил тех остановиться. Тем более, что во второй пошли уже и слуги. Молодой, очаровательный, даже по моим меркам, и почти что преступно милый мужчина, или мастерски притворявшаяся им девушка, что с истинной аристократической грациозностью орудовала шпагой, отражая пули. Вместе с ними начали звучать и выстрелы из пушки. Наручной пушки, которую держал в руках невысокий мужчина крепкого телосложения во французской униформе. И уже они начали вносить опустошение в береговые укрепления, позволив матросам приблизиться и высадиться на песок, чтобы перегруппироваться перед броском на главный оплот сопротивления пиратов. Третий же слуга пока не участвовал в сражении, оставшись на корабле вместе с этим коротышкой. Прошло некоторое время, за которое события стали принимать для пиратов уже угрожающий оборот. Пушкарь сейчас вел дуэль с красным на берегу, полностью нейтрализуя друг друга. Сибир продвинулся вперед настолько, что уже сражался на коротке сразу против обеих капитанов пиратов, по пути подрезав всех вставших на пути разбойников. Думаю, он бы тут быстро разобрался, если бы не приказ взять обеих живыми. Это уже куда сложнее, чем просто убить. Сестра же Медузы, как я понял, очаровывала матросов и направляла их против своих же, но это не могло переломить ход боя, ведь подчинить сразу всех той было не под силу, так что французы быстро убивали загипнотизированных товарищей без всякой жалости, продолжая наступать на уже и так изрядно поредевших пиратов. «Думаю, еще минут 10-15 и все будет решено, а этого допустить я не имею права. Тем более, не нравится мне этот капитан Люка и его методы. Вперед, Медуза, на тебе корабли французов, повреди дальние, я же помогу на берегу». «Да, мастер», кивнула мне девушка, после чего мгновенно скрылась в воде. «Прошу прощения за то, что прерываю ваши чисто женские распри, но боюсь вынужден украсть у вас танец, миледи», пулей выскочив из воды на такой скорости, что никто кроме грациозно отскочивший назад Сильбер просто не успел среагировать, произношу я. «Ох, какой куртуазный водяной», сняв шляпу якобы в приветствии, чуть наклонилась вперед девушка со шпагой, от которой тем не менее шел отчетливый запах как от мужчины, так и от женщины, отчего точно определить пол собеседника не представлялось возможным. Ну не по голосу же и фигуре, которые могут одновременно принадлежать обоим полам сразу. Да еще и мастер, чуть в удивлении расширила глазки она. «Определенно, господин будет доволен и возможно даже наградит свою верную слугу». Обхватила себя руками и даже прикрыла глазки эта актриса, будто уже представляет процесс награждения, но вот напрягшиеся для рывка мышцы, спасибо обучению у скатах, выдавали ее с головой. «Возможно, я сейчас должен был пошутить про вашего короткоствола и то, что наградить он сможет разве что фику, да и то не факт, но девушки сделали это за меня», под конец поправился я, вспомнив королеву фей. «И да, если запахнет жареным, у меня есть Моргана и я не побоюсь ей воспользоваться, да и остальные слуги максимум в течение получаса прибудут». «Фи, как пошло», скрыла лицо она, после чего совершила стремительный рывок вперед. Песок под ногами взметнулся ввысь, дополнительно скрывая фигуру, а я, даже несмотря на то, что был готов, знал о ее приготовлениях и даже начал двигаться еще до того, как она атаковала, все равно не смог полностью избежать удара. Обычное на вид лезвие, казалось, не встречая сопротивления, прошло сквозь крепкую шкуру, подкожную броню и остановилось только столкнувшись с укрепленными костями, царапая их. Удивительная сила для столь хрупкой и внешне миловидной особы. И тем не менее полученная рана затянулась менее чем за секунду. При всей своей невероятной силе, ее шпага максимально не подходила для убийства детей бездны, ведь за один момент может уничтожить слишком ограниченное количество плоти, слабых мест почти нет, а любые полученные раны никак не скажутся в долгосрочной перспективе. Однако и так просто достать ее я тоже не могу из-за разницы в скорости, а мастерство противницы едва ли позволит подловить ее на ошибках. Значит, регенератор, какой неприятный тип противников, прикрыв глаза, покачала она головой, легко уходя и срезая атаковавших ее из-под песка змей. «Теперь вот долго выискивать твое слабое место, а затем еще и тащить до мастера, а ведь я хрупкая, слабая девушка, могу и надорваться. Слушай, а может ну этих пираток, что ты в них такого нашел?» Заговорщическим шепотом начала она, продолжая элегантно уклоняться от все новых и новых змей и шипов, попутно еще успевая рассекать в воздухе пули, посылаемые в нее Дрейкой Бонни. «Уверена, столь выдающийся мастер точно будет оценен по достоинству, хи-хи, его величеством». Не удержалась она от пассажа в сторону коротышки. Похоже, этот хлыщ решил количеством девушек компенсировать малый размер, но даже тут у него засада, ведь добровольно никто не хочет. «У меня для тебя такое же предложение. Присоединяйся к нам, многого обещать не могу, но по крайней мере ты переживешь эту сингулярность и будешь обеспечена приключениями на 100 лет вперед», предложил в ответ я. «Ничего не могу с собой поделать, но ее, его, грациозность и миловидность вкупе с харизмой бьют по мозгам не хуже очарования сфина, а это уже совсем уж какое-то запрещенное оружие. Какое заманчивое предложение, но боюсь я не могу предать корону», склонившись в элегантном поклоне. Она подбросила шляпу, что лишь на секунду перекрыло мне обзор, но даже этого Сильбер хватило, чтобы сблизиться и нанести 3 укола подряд, пробивая сердце, вспарывая легкое и рассекая глотку. 3 смертельных удара, ни разу не дрогнув даже перед регенератором, я очарован. Сама же слуга, не дожидаясь падения противника, тут же отпрыгнула, уходя от огненного взрыва, что дополнительно отбросил меня назад, разрывая дистанцию, а затем и от огненного столпа в опасной близости от тела. От череды огненных шаров она грациозно уклонилась, новый огненный столб лишь подпалил перышко на шляпке, а молнию и вовсе приняла на клинок, но в один момент она запнулась о корень, что с недюжинной силой тут же сдавил ноги живыми тисками. Всего секундного промедления в попытке вырваться мне хватило, чтобы приложить руку к земле и активировать дарованный мамой фантазм. Десятки корней тут же вырвались из песка и подняли противницу в воздух, надежно фиксируя тело и не давая ей возможности применить свою силу по назначению. Весь этот разговор не только она изучала меня, подмечая малейшие реакции на раздражители и любые движения мышц, запоминая и предсказывая возможные атаки, из-за чего физическое противостояние хоть и не было обречено на провал, но грозило лишними травмами и раскрытием своих сил прямо перед столкновением с другими слугами, но и я подводил корни поближе к месту боя, после чего другими своими атаками лишь заманил в нужную точку, где уже все было готово к мгновенному развертыванию объятий. Тем временем первый из кораблей короны окончательно сдался усилием медузы и начал идти на дно. Похоже, меня поймали, пару раз дернувшись и убедившись в прочности оков, обезоруживающе улыбнулась она. Рано или поздно это должно было случиться со всеми шпионами. Жаль только не дал завершить наш танец падающих лилий. Покачала она головой, а на меня навалилось такое желание отпустить Сибир и продолжить с ней бой по ее правилам, что руки сами собой опустились. К счастью, в последнюю секунду разум, постепенно начавший привыкать к проклятому очарованию Сфина, что та использует по любому поводу и без, успел отдать приказ, и корни сдавили тело французского шпиона в смертельной хватке, дробя кости и взрывая органы, отчего на песок упала уже не аппетитная субстанция, лишь окровавленная и разорванная одежда, напоминая о прекрасной мечнице.